земля соленая, от крови и пота, не раз истерзанная плугом войны. Здесь пахнут порохом любые ремесла, и по-особому сладок отечество дым, гордость, честь и отвага. Плесецк, да, Сталинград, наши святые места. Леса и горы, поля и равнины, братские узы мостов. И каждой заводи крестное имя, как суть самого слова, что не в сумме слогов. Стен белокаменные наречья. Псков, Зарайск, Кострома, наши святые места. И ни пяди на откуп, ни шагу назад, низкие пятистенки вдоль разбитой дороги, синий, что небо, платочек, да бабушкины глаза. Но будь ты хоть за москворецкий дервиш или ортодокс-толивар, каждый познал только часть целого, и каждый из них был неправ. Письма из Китежа в Припять, все так же ветры несут в устах. И ни пяди на откуп, ни шагу назад, пусть золотом наливается голос в сокровищнице под куполом неба, прозрачным, как бирюза, наши святые места.